Глава 15. Как однажды сказал один большевик, «Учиться, учиться и учиться». Сей лозунг въелся в подкорку с младших классов и предопределил мою любовь к чтению. «Знание — сила», — так говорил мне отец, а затем и дядя. Именно поэтому, глядя за спину на восходящее солнце, я знал, что иду в правильном направлении. Лес редеть не собирался, а даже напротив становился гуще, словно сам Стикс здесь куст на кусте и дерево под деревом рассадил. И так со вчерашнего вечера. Но все когда-нибудь кончается. Миновав очередную преграду, я с удовольствием вышел на заросшую молодняком и бурьяном дорогу. Вспомнил, что не на прогулке, и шагнул обратно. Бесшабашные вообще долго не живут, а уж на Стиксе подавно. Прокручивая в голове последние события, я уселся на траву. После высадки я отмахал не меньше 10 километров по лесу и только потом решил устроить привал с перекусом, а заодно протестировать свои дары. Карман порадовал. Нет, я не мог сунуть в него 200-килограммовую бомбу, это пока что запредельно, но зато туда поместились все сокровища Стикса. Спараны, горох и черненькая красавица, теперь и сейф не нужен. В нагрузку, можно сказать, впихнул Стечкина. Глушитель, к сожалению, не поместился. Ну и так прекрасно. Опыт показал, что с нагрузкой растягивается быстрее. Что касается телепорта. Долго готовился, нервничал и все же прыгнул. И прошагал назад пешком. Получилось примерно 9 метров. Не имба, конечно, но неприятно удивить я уже способен. Спирт проверить было не на ком. Не кузнечиков же с мухами ловить. А минимальные запасы воды тратить не хотелось. Время проверить появится, и, скорее всего, в бою. Дальше. Сенс, клей и новоприобретенный суперслух. В этих дарах я почему-то путался. Казалось бы, с какого хрена? Если сенса и слухача можно как-то срастить, то при чем тут диффузия? Так когда-то в позапрошлой жизни его называл знахарь. А вот при чем. Я поставил печать на того элитника — Горин назвал ее меткой. То есть я воспользовался даром слухача, сенса, а диффузия присобачила ментальную метку. Вот тебе и симбиоз. Вот откуда путаница. Я просто не понимаю принцип действия. Бросив это неблагодарное дело, я занялся насущным. Приготовил гороховую настойку, ну или выжимку, проглотил гадость, запил это дело живчиком и пошел себе дальше, до тех пор, пока не стемнело. Потом беспокойный сон на полглаза и опять в путь, будто и не уходил со Стикса. И вот теперь я у дороги, выжидаю возможную опасность, которой, кстати, не наблюдалось. Птички, букашки, мелкая лесная возня. Что-то не понравилось, я напряг слух. Справа по дороге что-то шаркало и стукало, мелкие камушки разлетались в стороны. Появилась картинка. Потертые временем берцы, камуфлированные штаны и простая еловая палка, что выполняла декоративную функцию. Мой взор, основанный на слухе, не видел, кто на нее опирается. Значит, подождем. Я в кустах, пусть тебе проходит. Каково же было мое удивление, когда из-за поворота появился старик. Даже не так. Старик! На вид лет 100, и вообще столько не живут. Дряхлый, трясущийся старпер еле шел. Да что там, практически полз из последних сил, опираясь на красиво вырезанную трость. Клочки седых волос на лысине и щеках, блестящий на солнце пот, усиливал вековые морщины. Контраст с даром слуха налицо. Что это, выверты молодого дара? Никаких берцев и военных штанов. Старые треники с пузырями на коленях собирались в складки, упираясь в коричневые сандалии. В голове стала зарождаться здравая мысль, но додумать ее не дали. Старик вдруг рухнул на колени и с охом завалился на бок. Мое сердце такого не выдержало. Забыв об осторожности, перепрыгивая через кусты, рванул к старому. — Ты как, дед? — на всякий случай посмотрел по сторонам. — Сынок, таблетки там, в кармашке. — прокряхтел тот, закатывая глаза. Я уже полез было в поисках кармашка, но затем вспомнил. — Какие нахрен таблетки? Достал фляжку, аккуратно подхватил старого под шею. Возникло чувство несоответствия, словно между рукой и затылком старика есть что-то лишнее. Не став задумываться, сунул горлышко меж редких зубов. Дед захлюпал, а я, поддавшись наитию, прикрыл глаза. Слух в данном случае лучше зрения. Если отсекать лишние звуки, то полный мрак. Очередной хлюп заставил посмотреть вниз. Молодое лицо, борзоватый из-под лобья взгляд. И тут я понял, что мешало руке. Волосы, собранные в хвост. Рука, как это иногда бывает, сработала быстрее мысли, вдавила фляжку в пасть до хруста порванных тканей, треска поломанных зубов. Старик замычал, грохнул выстрел, и я протонулся на другую сторону дороги. Еще не все понимая, быстро заполз за дерево, одновременно скидывая рюкзак. «Сука! Где он?» — послышался звук, похожий на плевки. «Зубы, падла! Я его подстрелил!» И только сейчас я почувствовал что-то горячее на правой ноге. Легкими толчками нарастала боль. Урод прострелил мне ногу. Слава Стиксу, пуля прошла сквозь мягкие ткани, иначе бы я тут и сам завывал. «Ищите! Потеряем! Кот вас порвет! Суп!» Голос чуть подсвистывал, и язык еще не привык к новым реалиям. «Дрищ не мог далеко уйти!» Новый, до боли знакомый. Быстро, стараясь не шуметь, стянул штаны, занялся раной, что не мешало слушать. «Значит, нашли», — подумал я, коля себе анестетик. Выходное отверстие выглядело страшнее. Если судить по словам того детка, их больше двух, и один из них — мой старый знакомый. Вколол и кровоостанавливающее. «Нет, теперь я просто так не уйду». «Ты, сук, не говорил, что он телепортер? Выходи, падла! Один хрен найдем!» Дедок разозлился. «Да этот свежак вообще мутный! Я и не знал!» — испуганно оправдался тот. «Я с тобой потом поговорю!» — пригрозил дедок. «Глаз, ищи!» Я успел наложить повязку, зафиксировал ее пластырем. К счастью, крови не так много. «Если этот глаз — сенс, то дела мои не очень хороши. Придется действовать на опережение». Чуть приподнялся, ровно настолько, чтобы видеть дорогу. Кустарник хорошо скрывал, но и давал небольшой обзор. Прямо, метрах в десяти, мелькала макушка с хвостиком. Видимо, пригибаются, страхуясь. «У него хороший слух», — предупредила гнида. Голос слева. «Тсс!» Я закрыл глаза, превратившись в сонар. Шорох слишком слабый. Увидел только ботинки. «Ну давайте же, пошумите чуть», — мысленно попросил я. «Вы же так орали минуту назад». Как назло тишина. Я все же поднял Стечкина. Слабый хруст слева. Это гнида или глаз. Дедок прямо. Шуршание крыльев. Любопытная ворона присела на ветку, осветив часть дерева. Во что-то вгляделась. Да как? Каркнет. Ах, ты моя красавица! Сверкнула так, что осветила обширный участок вплоть до земли. Под деревом сидел бородатый мужичок. 30 метров, пустяк! Плюнул Стечкин. Мужичок откинулся на спину, а мне пришлось нырять вниз из-за дерева. Как бы ни был хорош глушитель, но хлопок все равно слышно. Посыпался град пуль, срезая кусты, взрыхляя опавшую листву. Глухой удар о землю, упала и покатилась. Нет, ребятки, так просто не получится. Прыжок в сторону убитого. Недалеко, метров на 7, но с учетом деревьев и других препятствий этого хватило. Грохнул взрыв. Через пару секунд еще один. Я не стал вжиматься в листву и упускать блестящую возможность. Слушал, сидя за широким стволом, и был вознагражден. 4 секунды. Примерно столько висела яркая картинка и начала угасать, когда высунулась голова старика. Выстрел. Тело упало на землю, показывая мне, что в радиусе 3 метров никого нет. «Где же ты, гнида? И почему нет ответной стрельбы? Патроны кончились?» Маловероятно. Тут скорее другое. Подобрав несколько небольших камушков, я прикинул примерное место расположения гниды и кинул первый. Глухо. Трава и кусты. Второй камень показал примерно ту же картину. Хотел было швырнуть в другое место, как услышал слабый шорох, будто сухой веткой по земле. Ее-то я и увидел. Ветку. Одержал ее. Рука идиота. Выстрел. «Больно мне!» Пробежался, как хромой павиан. Было желание закончить, пока горячо. Орать-то он орал, а вот автомат поднять не забыл. На свою беду не в ту сторону. Шарахнулся, меняя направление. Очередь пошла по кустам. Я прострелил ему локоть. «А-а-а!» Он опять взвыл, что понятно, боль-то не из приятных. «Цифровой! Не убивай, брат! Меня заставили!» В левом боку краснело. Похоже, селезенку прострелил. «Эх, копирка, копирка! Как был мразью, так я и остался! Не сидел с тебя в стабе? Решил отомстить?» «Нет, нет!» Он поднял здоровую руку, словно она может его защитить. «Кот заставил!» «Разумеется! Ты как предпочитаешь, лежа или стоя?» «Не хочу! У меня жемчуг припрятан! Я покажу! Только не убивай!» Размазывая сопли, копирка бросился мне в ноги. «Как хочешь!» Пуля угодила в темя и вышла под нижней челюстью. Тело распласталось, умирая, а я присел рядышком, прислушиваясь. Как выяснилось, слух зачастую лучше зрения, вот и пользовался. Копирка, каким бы он ни был дерьмом, за все рассчитался и забыт. Меня интересовали другие преследователи. Убил троих. Будь тут другие, уже должны были проявиться, но было тихо. Убедившись, что продолжения не будет, приступил к сбору трофеев. Копирка, кроме автомата с парой рожков, ничем не порадовал. Так я думал, пока не обратил внимания на сжатый кулак. Между пальцами что-то поблескивало. С трудом разжал. Любопытно стало, честное слово. «Ба!» — захлопнул рот и по привычке осмотрелся. Черная жемчужина и десяток горошин. «Так он не врал?» «Спасибо, конечно. Но ты мне все равно не брат». В кесете было с полсотни споранов. Их я тоже забрал. Следующим шел старик. Молодой мужик с полупокерским хвостиком, кроме боеприпасов и споранов, ничем не удивил. А вот до глаза я добраться не успел. Топот, будто конь местного дьявола на разборке пожаловал. Присмотревшись ушами, я с облегчением слинял. Это всего лишь голодный топтун на шум прибежал. У него есть три трупа. По моим прикидкам, будет чем заняться в ближайшие пару часов. Успею отмахать несколько километров. Авось и не пойдет за мной.